Матерь Агни-йоги. Соответствие – основной закон надземного пребывания. Потому что внутри легко можно определить, что будет вовне, в окружении тонком. Принцип созвучия обуславливает притяжение родственных элементов, создающих содержание тонких восприятий. Каждый имеет по себе. На это может рассчитывать человек, всю свою жизнь на земле пребывавший в мыслях нечистых и злобных и поступавший, соответственно, с ними. Соблюсти мысль будет условием, необходимым для создания для своего духа достойного окружения, ибо мыслью творится будущее человека в астрале и выше.